Глава 75. Диана. Неверра использовала свою магию, чтобы открыть входную дверь, и мы осторожно пробрались внутрь. До этого момента мы не встретили ни одного охранника. Но сейчас, когда мы добрались до нижнего этажа, я услышала свист и звон ключей. Мы бросились за угол и прижались к стене, наблюдая, как мимо проходит охранник. Он даже не поднял головы, увлеченный какой-то игрой на планшете. Неверра улыбнулась и пожала плечами, когда мы пробежали мимо него и поспешили по коридору, получая искреннее удовольствие от нашего маленького приключения. Мы остановились у другой большой двери, и Неверра пнула ее ногой, чуть не сорвав с петель. Тусклый желтый свет лился из пустого помещения. «Неверра! Это называется взлом с проникновением. Но тебе не обязательно что-то ломать», — прошипела я. Она повернулась. Кончик ее длинного хвоста болтался в воздухе. «Что? Она была заперта, а мы уже отключили систему безопасности. Винсент — настоящий параноик. По-моему, у него проблемы». Я покачала головой и глубоко вздохнула, пытаясь успокоить нервы. Я сжала фонарик в руке, ожидая услышать сигнализацию и топот ног. Но ничего не происходило. Если бы Самкиэль узнал, что я вернулась на Ануну без него, он бы очень расстроился. Но я должна была все выяснить и не хотела, чтобы кто-нибудь узнал о произошедшем на случай, если я ошибусь. Мы вошли внутрь и закрыли за собой дверь. Склад был окутан мраком. Большая часть ламп перегорела. «Спасибо, что пошла со мной», — прошептала я, пока мы осматривали ряды коробок и шкафов с документами. Она улыбнулась. «Спасибо, что позвонила. Я удивлена, что ты нашла время». «Логан сказал, что вы с Самкиэлем занимались этим, как сумасшедшие кролики». Я направила на Неверру фонарик, почти ее ослепив. «Откуда он это знает?» Она прикрыла глаза и ухмыльнулась. «На днях они с Кэмероном решили проведать Самкиэля. Вы двое пропадали без вести целых 3 дня, и они забеспокоились». 3 дня?» — пискнула я. «Если ты потеряла счет времени, значит, все прошло хорошо». Неверра рассмеялась, медленно продвигаясь по коридору между полками. Я стояла на месте, осознавая, сколько времени мы потратили. Со мной такого никогда не случалось. Но даже сейчас, удивленная и смущенная, я не жалела об этом. «Хорошо?» Совершенно неподходящее слово. Хорошо, можно сказать, о чем-то милом и уютном. То, что происходило между мной и Самкиэлем, было почти невозможно описать. Тело Самкиэля было воздухом для моих легких. Меня охватывало не желание, а потребность. И я знала, что он чувствует то же самое. Снова и снова мы сливались воедино. Ненасытное, первобытное чувство тянуло нас друг к другу. Это было настоящее безумие, и вопреки всем кровоточащим ранам на моем сердце, я не могла остановиться. Мы изо всех сил пытались отклеиться друг от друга, чтобы хотя бы поесть. Мы сдерживали свое желание так долго, что сейчас оно стало почти ненасытным. Я покачала головой, отгоняя образы, проносившиеся у меня в голове, и последовала за Неверрой. «Кстати, спасибо. За одежду и за то, что отвлекли совет». Неверра улыбнулась. «Разве друзья нужны не для того, чтобы помогать другим друзьям переспать?» Я невольно рассмеялась и быстро прикрыла рот рукой, чтобы нас никто не услышал. Неверра сияла, а я изо всех сил пыталась сдержать смех. «Почему ты захотела это сделать?» — спросила она. «Мне приснился сон». «Сон?» — прошептала Неверра. «Мы нарушаем закон из-за сна?» «Это был не просто сон. Когда мы были в Еджидине, Тобиас что-то сказал, и во сне эти слова звучали снова и снова, и все казалось таким реальным». Неверра остановилась, настороженно посмотрев на меня. В ее глазах сверкнула энергия. «Что он сказал?» — спросила она ледяным голосом. Я сглотнула, стараясь не встречаться с ней взглядом. «Что Габби не моя сестра?» Неверра подошла ко мне, но я на нее не взглянула. Я принялась перебирать папки в поисках фамилии моей семьи. «О, Диана, ты же знаешь, он хотел причинить тебе боль. Плохие парни всегда говорят плохие вещи, и это не всегда оказывается правдой». Я продолжала поиски. Тобиас меня ненавидел, искренне. Он использовал все, что мог, чтобы меня задеть. А причинить мне боль правдой — редкая удача. На мгновение я замолчала. «Мне просто нужно найти в этих архивах свою фамилию». Мои пальцы скользили по папкам. «Мне жаль, что тебе пришлось пережить столько плохого, Диана», — сказала Неверра. В ее голосе не было жалости, только сострадание, забота и ее личная боль от утраты Габби. «Все в порядке. Я бы сделала все это снова, если бы пришлось. Время, которое мы провели вместе, того стоило. И Габби сделала мир лучше. Она сделала лучше меня. Ты же знаешь, что мы всегда будем твоей семьей», — сказала она мягко, как будто боясь, что я ее оттолкну. «Если ты захочешь». Я повернулась к Неверре, направив фонарик в ее сторону, чтобы видеть ее лицо. Как только я открыла рот, чтобы ответить, луч света упал на фамилию, аккуратно написанную на папке прямо за ее плечом. «Эссам». Она заметила мой взгляд и оглянулась, указывая на коробку. «Это оно?» Я кивнула и шагнула вперед, чтобы снять ее с полки. Мы опустились на колени, и я открыла толстую картонную обложку. Неверра держала фонарь, пока я копалась в потертых страницах. Мои мама и папа работали во многих храмах. Они были целителями. Но помимо этого, мой отец занимался и другими вещами. В том числе снабжал оружием Королевскую гвардию. Он научил меня обращаться с моим первым кинжалом. Неудивительно, что здесь осталось столько документов. Но мне нужно... Крик нарушил тишину за мгновение до того, как дверь слетела с петель и ударилась о стену. Когти постукивали по полу. И мне не нужны были сверхъестественные силы, чтобы учуять знакомый запах. Ирвикува. Мы выключили фонарики, и Неверра провела пальцами по моему запястью. «Держись за мою руку. Мы уходим». Я сжала ее ладонь и поднялась на ноги, слыша, как все больше и больше лап шаркают по каменному полу. Неверра втолкнула нас в небольшую нишу. «Их слишком много», — прошептала она. «Сколько? Я не вижу». 12, и они огромные». Я сглотнула и всмотрелась в темные углы склада. Во мраке замерцали желтые огоньки. Что-то тяжелое ударило по полу. «Да, они определенно очень большие». Холодок пробежал по моей спине, когда я вспомнила, как когти и клыки впились в мою кожу и потащили обратно к Кадену. Один из них разразился истерическим подобием хохота, от которого мне захотелось бежать. Я услышала грохот, а затем шипение. «Папка!» Я прикоснулась к ней, и они учуяли мой запах. Теперь те бумаги, ради которых мы сюда пришли, валялись у них под ногами. Я могу отвлечь их, чтобы... Нет. Я сглотнула. Рычание Ирвикова становилось все громче. «Мы должны уходить». «Подожди!» — прошептала Неверра. «Нет, мне все равно. Я не буду тобой рисковать». Я была уверена в каждом своем слове. Каден мог создать портал и утащить нас обеих обратно в Еджидин. Я этого не допущу. Я не стану подвергать ее риску из-за собственного эгоизма. Я не поступлю с ней так, как с Габби. Глаза Неверры смягчились, как будто она видела и слышала все мои мысли. Она кивнула. Я видела запасной выход. Мы можем добежать до него, как только самый большой зверь завернет за дальнюю полку. Я заглянула за угол. Мерцающий желтый свет вспыхнул во тьме. «Хорошо, скажи мне, когда?» Мы смотрели и ждали. Как только звук когтистых лап стал тише, мы выскочили и побежали.